Глава 111. Провал. Часть 1. Тёмный лорд смеялся. Из пустоты доносился дикий хохот профессора защиты, высокий и страшный смех Волан-де-Морта, настоящий смех тёмного лорда, отбросившего всякие притворства и сдержанность. В голове у Гарри царила полная неразбериха. Он по-прежнему не сводил глаз с зеркала, где только что был Альбус Дамблдор. Охвативший Гарри ужас совершенно не давал возможности подумать и что-нибудь понять. Разум пытался вернуться во времени и отменить всё произошедшее, но подобной магии просто не существовало, и реальность оставалась на месте. Он проиграл. Он потерял Дамблдора. Потерял безвозвратно. А значит, он проиграл войну. А тёмный лорд всё смеялся и смеялся. «Ха-ха-ха! Профессор Дамблдор! Ах, профессор Дамблдор! Столь подходящий конец для нашей игры!» Ещё один взрыв дикого смеха. «Даже в самом конце ты пожертвовал не тем, чем надо, потому что фигура, на которую ты поставил всё, уже была в моей власти. Вся твоя ловушка с самого начала никуда не годилась, потому что я мог покинуть это тело в любой момент». «Ха-ха-ха! Ты так и не научился хитрости, жалкий старый дурак!» «Вы...» — выдавил Гарри. «Вы...» «Ха-ха-ха! Да, мальчик, ты с самого начала был моим заложником. Именно ради этого я взял тебя с собой. Ха-ха-ха! Тебе потребуется не один десяток лет, чтобы научиться играть против настоящего Тома Ридла». Тёмный лорд откинул капюшон мантии, показалась его голова, затем он снял мантию целиком. «И теперь, мальчик, ты помог мне. Да, на самом деле. А значит, пришло время воскресить твоего друга-девочку, чтобы сдержать обещание». Улыбка тёмного лорда была ледяной. Действительно ледяной. «Кажется, ты сомневаешься. Учти, сейчас я мог бы тебя убить, потому что директора Хогвартса, которого об этом оповестят, больше нет. Сомневайся во мне сколько пожелаешь, но не забывай об этом». В его руке снова оказался пистолет. «А теперь пошли со мной, глупый мальчишка». И они ушли. Они вышли через дверь в комнату зелий, и тёмный лорд прогнал вернувшийся фиолетовый огонь взмахом палочки. Они прошли через комнату, где был Богарт, комнату с разрушенными шахматными статуями, и через прожжённую дверь в комнату ключей. Тёмный лорд вылетел из люка, а Гарри чуть погодя с трудом взобрался по спиральной лестнице из листьев. Усы дьявольских силков дёргались из стороны в сторону, словно от страха. Мальчик, который выжил, отчаянно пытался не расплакаться, и мыслительные способности его тёмной стороны не помогали. Возможно, потому что Волан-де-Морт никогда не знал и не имел дела с чувством вины. Они прошли мимо гигантского трёхглавого инфернала. Тёмный лорд что-то прошептал, пёс рухнул на люк и снова стал тропом. Они прошли мимо Северуса Снейпа, стоящего на страже, который сообщил, что охраняет дверь и что они должны уйти, или он снимет баллы с их факультета. Не замедляя шага, тёмный лорд ткнул палочкой в сторону Северуса и произнёс: «Хьякудзю Монтаук». Зельевар пошатнулся и снова безжизненно вытянулся около двери. «Что?» — сказал Гарри, следуя за тёмным лордом. «Что вы с ним?» «Всего лишь исполнил свой долг перед верным слугой. Это не убьёт его, я же обещал тебе!» Тёмный лорд снова расхохотался. «Заложники!» Гарри было очень тяжело говорить нормально. «Ученики! Вы говорили, что остановите то, что убьёт их!» «Да, хватит беспокоиться. Сделаю это по пути отсюда». «Отсюда?» «Мы уходим, мальчик!» Тёмный лорд всё ещё улыбался. У Гарри появилось дурное предчувствие, которое тут же затерялось в море остальных дурных предчувствий. Тёмный лорд теперь сверялся с тем, что он назвал картой Хогвартса. Линии на ней, нарисованные словно от руки, казалось, двигались, пока они шли. Часть разума Гарри, размышлявшая, что делать, если они наткнутся на патруль Авроров, которых Тёмный Лорд мог бы мгновенно убить или стереть им память, оставила и эту надежду. Они спустились по главной лестнице на второй этаж, никого не встретив. Тёмный Лорд свернул в коридор, которого Гарри не знал, и направился вниз по ещё одной лестнице. Они спускались всё ниже и ниже. Окна сменились факелами, а значит, Тёмный Лорд и Гарри теперь были в подземельях Слизерина. Впереди показался кто-то в мантии Хогвартса. Тёмный Лорд, не сбавляя шага, направился к этому человеку. Гарри следовал за ним. Художественная резьба на стене изображала Салазара Слизерина с палочкой в руках, который сражался с каким-то гигантом, покрытым сосульками. У стены стояла 6- или 7-курсница Слизерина. Ведьма никак не отреагировала на приближение профессора Квиррелла и на сопровождавшего его Гарри. Пистолет в руках профессора защиты её также нисколько не смутил. Она вообще вела себя так, будто ничего не видела. Тёмный Лорд достал из складок своей мантии кнат и бросил его девушке. «Клаудия Алисия Табор, слушай мой приказ. Отнеси этот кнат к магическому кругу, который я показал тебе под трибунами квиддичного стадиона, и положи его в центр. Затем сотри себе память о последних 6 часах». «Да, лорд», — поклонившись, сказала ведьма и ушла. «Я думал», — сказал Гарри, — «я думал, вам нужен камень, чтобы...» Тёмный Лорд всё ещё улыбался. Он вообще не прекращал улыбаться. «Этого я на Парселтанге не говорил, мальчик. На Парселтанге я лишь сказал, что пустил в ход план, в результате которого ученики погибнут, и что я остановлю исполнение этого плана, если получу камень. Всё остальное говорилось на человеческом языке. Я бы прервал ритуал кровавой крепости, даже если бы не получил камень. Конечно, если бы меня не обнаружили и не задержали. Ученики Хогвартса — это ценный ресурс, и на их тренировку я уже потратил немало времени». Затем Тёмный Лорд прошипел стене. «Откройся!» Гарри заметил крошечную змейку в левом верхнем углу резьбы, и в этот миг стена медленно начала отодвигаться назад, открывая за собой вход в огромную трубу. В нос ударил затхлый запах пыли. Стены трубы поросли мхом. Кроме того, её перегораживало большое количество паутины. «Пауки!» — проворчал Тёмный Лорд. Он вздохнул, и на этот краткий миг вновь стал похож на профессора Квиррелла. Тёмный Лорд шагнул в гигантскую трубу, выжигая паутину перед собой. Гарри, не видя вариантов лучше, последовал за ним. Труба разделилась на две, затем ещё раз. Тёмный Лорд сначала выбрал левый проход, затем правый. Путь преградила внушительная металлическая стена. «Откройся!» — прошипел Тёмный Лорд, и в металле появилась трещина. Казалось, стена складывается сама в себя. За стеной в обе стороны уходил длинный каменный тоннель. «Нам придётся немного прогуляться», — сказал Тёмный Лорд. «У тебя ещё есть вопросы, мальчик?» «Прямо сейчас я... Мне ни один не приходит в голову». В ответ снова раздался холодный смех. Они направились по тоннелю направо. Ни тогда, ни после Гарри не понимал, как долго они шли. Света от сгорающей паутины не хватало, чтобы разглядеть стрелки на наручных часах. А посмотреть время перед входом в трубу Гарри не догадался. Ему казалось, что они прошли под землёй многие-многие мили. Разум Гарри с трудом пытался в последний раз сосредоточиться. То, что этот раз окажется последним, казалось очень вероятным, если Тёмный Лорд действительно убьёт его, когда всё закончится. Однако Тёмный Лорд говорил, что воскресит Гермиону, а это казалось бессмысленным в случае смерти Гарри. Неужели Тёмный Лорд просто следует своему обещанию? Может, иначе он не смог бы дать его на Парселтанге? Почему он не застрелил Гарри сразу? «Действительно», — обратилась какая-то последняя работающая часть его мозга ко всем остальным частям. «Самое время что-нибудь придумать. Что-нибудь, что Тёмный Лорд не предусмотрел. Что-нибудь, что мы можем сделать без нашего кошеля, нашей палочки и нашего маховика времени. Что-нибудь, что профессор Квиррелл от нас не ожидает. «Думай, думай! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, придумай что-нибудь! Не отключайся! Неважно, что ты испуган! Неважно, что мы никогда не были в часе от смерти! Не время отключаться!» В голове Гарри по-прежнему было пусто. «Предположим», — сказала эта последняя работающая часть. «Предположим, мы примем как данность, что мы победили или хотя бы не умерли. Если кто-то сказал тебе как факт, что ты выжил или даже победил, каким-то образом все закончилось хорошо. Как бы это могло получиться?» «Некорректный прием», — прошептал когтевранец. «Вселенная так не работает. Мы просто умрем». «Кто-нибудь поймет, что нас нет», — подумал Пуффендуец. «И грозный глаз Грюм появится со взводом авроров и спасет нас. Я думаю, пришло время признать, что мы не более компетентны, чем обычные представители закона». «Нас спасут только наши собственные действия», — сказал последний голос. «Думать обо всем остальном бессмысленно». «Проблема номер два», — сказал гриффиндорец. «Гарри Поттер никуда не исчезал. Он прямо сейчас на матче по квиддичу, у всех на виду. Профессор Квирл подумал и об этом, в том числе поэтому он послал фальшивую записку. Проблема номер три. Сомневаюсь, что Грозный Глаз Грюм и Взвод Авроров смогут победить Темного Лорда. И уж точно они не успеют раньше, чем он убьет нас. Я не уверен, что весь ДМП сможет победить Темного Лорда, если он будет сражаться по-настоящему, а Дамблдора больше нет». Проблема номер четыре. Матч по квиддичу не был прерван. Не исключено, что это единственная причина, почему профессор Квирл вообще захотел добавить в свой план такой усложняющий фактор, как наша компания на этой прогулке. «Если размышлять в другом направлении», — осмелился вставить слизеринец. «Возможно, профессор Квирл прикажет кому-нибудь стереть нам память. Ну или применить Легилименцию, Империус, Конфундус. Да мало ли что. Наши способности к Эклюменции не идеальны. Таким образом, Темный Лорд получит умного, ну, в некоторой степени, лейтенанта, который может ему пригодиться. Эта гипотеза также отвечает на вопрос, почему профессор Квирл так охотно рассказывал свои секреты. Он знал, что нам сотрут память». И это объясняет, зачем покидать пределы охранных чар Хогвартса. Темный лорд сможет позвать Беллатрису, та парирует и все сделает. Вся эта цепочка рассуждений совершенно некорректна, и я отказываюсь принимать участие, сказал когтевранец. Какие чудесные последние слова, ответил последний голос. А теперь заткнись и думай. Грубо обтесанные каменные плиты тоннеля оставались позади одна за другой. Периодически Гарри наступал на что-то влажное, а иногда чуть не падал на неровной поверхности. Нейроны его мозга продолжали передавать сигналы и воображали голоса, которые разговаривали друг с другом, кричали друг на друга. Сам слушатель оставался нем от ужаса и страха. Гриффиндорец с Пуффендуйцем обсуждали, не стоит ли совершить самоубийство, бросившись на пистолет Темного Лорда или проглотив маленький камень из стального кольца Гарри. Они не могли решить, станет судьба мира лучше или хуже, если Темный Лорд получит подконтрольного ему Гарри. Если Темный Лорд в любом случае победит, возможно, лучше, чтобы он победил побыстрее. И через гомон этих обсуждений по-прежнему пробивался последний голос. Этот голос прорывался даже через самое глубокое отчаяние. «Что еще Темный Лорд всегда говорил на человеческом языке и никогда на парселтанге? Кто-нибудь помнит? Что-нибудь подобное? Ну, хоть что-нибудь!» Это все было слишком давно. Даже события этого дня, казалось, ушли далеко в прошлое. Темный Лорд сказал ему на Парселтанге, что пришло время оживить Гермиону, а все остальное он говорил на английском. Разговор был совсем недавно, но даже его Гарри вспоминал лишь с большим трудом. До того был скрывающий круг, когда профессор Квирл прошипел, что барьер взорвется, если его коснуться. Профессор защиты сказал по-английски, чтобы Гарри не снимал мантию и не пытался покинуть круг. Сказал по-английски, что после этого по профессору ударит резонанс, но Гарри и сам погибнет. Сказал по-английски, что если Гарри коснется его магии и профессор Квирл не вспомнит, как прервать резонанс, это убьет их обоих. «Предположим, это не убьет нас обоих», — сказал последний голос. «На Хэллоуин в Годриковой лощине тело Темного Лорда сгорело, а мы отделались шрамом на лбу. Предположим, резонанс между нами грозит тёмному лорду смертью гораздо сильнее, чем нам. Что если всё это время мы могли убить тёмного лорда, просто бросившись вперёд и дотронувшись руками до любой незащищённой части его кожи? И затем наш шрам начнёт кровоточить, но не более того. Чувство, что нужно остановиться, не подходить ближе, было унаследовано из худших воспоминаний Тёмного Лорда о его ошибке в Годриковой лощине. Оно могло и не относиться к мальчику, который выжил. Внутри возникла крохотная надежда. Возникла и угасла. «Тёмный Лорд может просто отбросить в сторону свою палочку», — пробубнил когтевранец. «Профессор Квирл может принять анимагическую форму. И даже если Тёмный Лорд умрёт, он захватит тело кого-нибудь ещё и вернётся. И затем будет пытать наших родителей, чтобы наказать нас». «Мы можем добраться до родителей раньше», — сказал последний голос. «Мы можем их спрятать. Если мы убьём нынешнее тело Тёмного Лорда, мы сможем забрать у него философский камень, а с его помощью мы создадим ядро армии сопротивления». Тёмный Лорд шагал вперёд по каменному коридору, держась не меньше, чем в 4 метрах от Гарри. В руке он по-прежнему сжимал пистолет. «Если мы бросимся вперёд, он почувствует наше приближение через резонанс», — сказал Пуффендуец. «Он мгновенно отлетит вперёд. Он умеет. Чары для мётел позволяют ему летать. Он отлетит вперёд, обернётся и выстрелит из пистолета. Он знает о резонансе. Он уже об этом подумал. Не может быть, чтобы Тёмный Лорд не учёл этот вариант. Он будет готов. Он ожидает этого». «Ещё одна мысль на эту тему», — сказал последний голос. «Предположим, мы в состоянии спокойно использовать магию против профессора Квирла, а он не может использовать магию против нас. Почему это должно быть правдой?» — спросил когтевранец. «Вообще-то у нас есть свидетельство, что это не так. В Азкабане, когда Авада Кедавра профессора Квирла ударила по нашему Патронусу, голову словно разорвало на части. Предположим, причина была исключительно в том, что его магия вышла из-под контроля. Предположим, если мы выстрелим в него, скажем, люминосом, ничего плохого не случится». «Почему?» — спросил когтевранец. «Откуда взялось такое предположение?» «Потому что», — подумал Гарри, — «это объясняет, почему профессор Квирл не потрудился предупредить меня, чтобы в Азкабане я не касался его никакой магией. Потому что, насколько я помню, профессор Квирл никогда не говорил на Парселтанге, что мне самому будет плохо, если я попытаюсь применить магию в его адрес. Он мог бы меня об этом предупредить, но не предупредил, хотя предупреждал о многом другом. Отсутствие свидетельства есть слабое свидетельство отсутствия». Некоторое время субличности Гарри молча размышляли над этой мыслью. «Вообще-то у нас даже палочки нет», — сказал когтевранец. «В какой-то момент мы можем получить её обратно», — отозвался последний голос. «Но даже если так», — подумал Гарри, и мрачная безнадёжность вернулась. «Тёмный лорд знает о резонансе. Он уже подумал обо всём, что я могу с этим сделать. Он уже подготовил ответ. Вот в чём я ошибался с самого начала. Я недооценивал интеллект Тёмного Лорда. Я не думал, что он, возможно, знал всё, что я знаю, видел всё, что я вижу, и заранее это учёл». «В таком случае», — сказал последний голос, — «если мы победили, то наверняка сделали это с помощью чего-то, о чём он не знает». «Дементоры», — предложил гриффиндорец. «Тёмный лорд знает, что мы можем уничтожить, отпугнуть и, возможно, контролировать дементоров», — сказал когтевранец. «Он не знает, как именно, но он знает, что у нас есть такая способность. Да и вообще, где мы возьмём дементора?» «Может быть», — предложил Пуффендуец, — «всю систему крестражей Тёмного Лорда замкнёт резонансом, если мы схватим его и будем держать, пожертвовав своей жизнью, чтобы уничтожить его навсегда». «Чепуха», — сказал когтевранец. «Но, полагаю, перед смертью не повредит немного предаться приятным фантазиям, неважно, насколько они глупые». «Если лорд Волан-де-Морт достаточно сильно боится смерти», — продолжил Пуффендуец, — «если он хотел больше никогда не думать о смерти, то, возможно, у системы крестражей всё-таки есть какие-нибудь подобные конструктивные недостатки. Волан-де-Морту никогда не приходило в голову протестировать систему крестражей на ком-нибудь ещё. Это может указывать на то, что он не смог обстоятельно обдумать эту тему». «То есть его страх смерти — это смертельно опасная слабость?» — спросил когтевранец. Вряд ли. Думаю, человек, создавший более сотни крестражей, мог позаботиться о паре механизмов на случай, если что-то пойдет не так. Мосгери продолжил размышлять. Подлинная асимметрия в магическом резонансе между ними казалась крайне маловероятной, с чего бы магическому эффекту действовать асимметрично. Но магическая отдача могла сильнее бить по более сильному волшебнику. Более мощная магия могла резонировать опаснее. Эти гипотезы объясняли наблюдавшиеся события в Годриковой лощине. Волан-де-Морт взрывается, младенец выживает. А также наблюдавшиеся события в Азкабане. Волан-де-Морт сильно пострадал от отдачи своей сильной магии. Первокурсник, мальчик, который выжил, пострадал меньше от более легкой отдачи своей слабой магии. Или же резонировала только непосредственно задействованная магия, что тоже могло объяснить оба наблюдения. Все это даже могло объяснить, почему профессор Квирл не спешил предупредить Гарри, чтобы тот не использовал на нем магию. Хотя, возможно, профессор Квирл старался не поднимать тему резонанса по другой очевидной причине. Гарри мог провести связь со случившимся в Годриковой лощине и в результате получил бы огромную подсказку. Та часть, которая все это время была охвачена виной и горем, воспользовалась возможностью и заметила, что если говорить о забывчивости, то когда события в Хогвартсе приняли серьезный оборот, Гарри просто обязан был пересмотреть решение, которое он принял в первый четверг по приказу профессора МакГонагалл. Не говорить Дамблдору о чувстве тревоги, которое Гарри ощущал рядом с профессором Квирлом. Да, Гарри сомневался, кому можно доверять. Довольно долго казалось вполне вероятным, что Дамблдор – злодей, а профессор Квирл – его героический противник. Но Дамблдор бы понял. Дамблдор бы понял сразу же. Гарри ему не доверял, и мудрый старый волшебник с настоящим фениксом на плече не узнал правду. Гарри не рассказал ему обо всех значимых фактах. Не рассказал, потому что полностью пренебрег необходимостью пересмотреть решение, принятое в четвертый день учебного года. Чувство тревоги оказалось помечено знаком «об этом нельзя говорить Дамблдору». И даже после Азкабана, даже после смерти Гермионы, даже после всего, Гарри просто забыл заново поставить этот вопрос на обсуждение и пересмотреть выводы. Гарри окатила еще одна волна стыда и горя. Последний голос временно замолчал, чем охотно воспользовались остальные. Спустя как минимум несколько миль и множество мрачных мыслей, каменный тоннель закончился. Темный лорд поднялся по каменным ступеням, и Гарри последовал за ним. Они оказались в темном сыром каменном здании. Грязные старые каменные двери распахнулись сами по себе. Перед ними лежали мраморные плиты, поднимающиеся из голой земли, с именами и датами. В расположении надгробий не было ничего похожего на ровные ряды. Кладбище выглядело совершенно заброшенным. Освещенная наполовину луна уже ярко светила над головой, хотя ночь еще только вступала в свои права. Увидев кладбище, Гарри остановился. Тревога в его голове орала, что он должен быть где угодно, лишь бы не здесь. Но никаких возможностей последовать ее совету не было. Даже когда позади Гарри каменные двери мавзолея захлопнулись и запечатались, рев тревоги остался без ответа. Темный лорд прошел в центр заброшенного кладбища. Он остановился и описал палочкой небольшой круг над головой. Раздался грохот, и из земли поднялся алтарь из черного камня, покрытый серыми символами. Ширина алтаря была не меньше 2 метров. А затем вокруг него на ровном расстоянии друг от друга с треском выросли 6 обелисков из темного мрамора, тускло блестящие под темнеющим вечерним небом. Тревога в голове Гарри кричала все громче, а ответить ей по-прежнему было нечего. «Это...» — сказал темный лорд тоном профессора Квирла. «Мастерская, которую я создал для себя. Сюда удобно попасть и из Хогвартса, и из Хогсмита». Темный лорд простер руку к алтарю. «Именно здесь оживет мисс Грейнджер, и именно здесь я заново обрету свое настоящее тело. Разумеется, сначала я займусь собой. Использовать магию для воскрешения девочки проще в настоящем теле». Эти слова сопровождались странным змеиным смехом. При воскрешении девочки придется использовать магию, которую другие считают темной. Но не сомневайся, девочка от этого не пострадает и не станет безобразной. Будет выглядеть как и раньше. Ее разум будет ее собственным, и ни я, ни мои слуги не причинят ей вреда в будущем. Во рту у Гарри пересохло, его разум работал с трудом. «Пожалуйста, профессор, скажите на Парселтанге, чего вы на самом деле хотите добиться воскрешения мисс Грейнджер?» «Сделать так, чтобы твой друг-девочка снова давала тебе советы и сдерживала тебя. Чтобы она снова стала частью мира, о котором ты заботишься. Да, мальчик». «Я собираюсь ее воскресить в первую очередь именно по этой причине». Эти слова тоже сопровождались змеиным смехом. Судя по всему, темный лорд видел в происходящем что-то очень забавное. Внутри Гарри затеплилась крохотная искра надежды, но вместе с ней появились сильное замешательство и страх, что на самом деле идеальный окклюмент способен лгать на Парселтанге. Гарри не понимал, зачем темному лорду воскрешать Гермиону, если следующим шагом он планирует убить Гарри или превратить его в своего раба. Может, он просто совершенно не понимал профессора Квиррелла. Может, почему-то модель Тома Ридла в голове у Гарри оказалась абсолютно неверной. Может, мальчику, который выжил, сотрут память о последнем дне и бросят где-нибудь вместе с растерянной Гермионой и Грейнджер, а лорд Волан-де-Морт в это время отправится завоевывать мир? Надежда разгоралась, но она проистекала из растерянности Гарри, и потому в ней не было никакого смысла. Эта надежда никак не состыковывалась с темным лордом, высмеивающим Дамблдора и хохочущим над его поражением. У Гарри не получалось построить хоть какую-то непротиворечивую теорию о мотивах профессора Квиррелла, в которую укладывались бы поступки, на которые Гарри сейчас надеялся. «Я понятия не имею, что будет дальше». Темный лорд подошел к алтарю, опустился на колени и, как показалось Гарри, погрузил руку глубоко в сам камень алтаря, после чего извлек оттуда флакон с жидкостью, которая в сгустившихся сумерках казалась черной. Когда темный лорд снова заговорил, его голос звучал резко и отчетливо. «Кровь, кровь, кровь, столь мудро сокрытая», — сказал темный лорд. И вслед за этим заговорили обелиски вокруг алтаря. Голоса, похожие на поющий хор, исходили из неподвижных камней и звучали на языке, который был старше, чем латынь. «Апокатастети, апокатастети, апокатастети, то сома моуэ мой. Апокатастети, апокатастети, апокатастети, то сома моуэ мой». Каждая фраза заканчивалась эхом, будто поющим голосам не удавалось сохранять общий ритм. Кровь вылилась из флакона и, казалось, зависла над алтарем, медленно расползаясь в воздухе и обретая форму. «Апокатастети, апокатастети, апокатастети, то сома моуэ мой. Апокатастети, апокатастети, апокатастети, то сома моуэ мой». Высокая фигура лежала на алтаре, и даже в сумеречном свете она выглядела слишком бледной. Профессор защиты сунул руку в карман мантии и вытащил маленький кусок красного стекла неправильной формы. Он положил его бледному телу на грудь. Некоторое время, по крайней мере пару минут, камень просто лежал. Этот кусок красного стекла неправильной формы не светился, не сверкал и вообще никоим образом не проявлял свое могущество. Затем камень сдвинулся, совсем чуть-чуть, слегка повернувшись. Профессор защиты убрал камень обратно в карман и принялся ощупывать фигуру, лежащую на алтаре. Он коснулся пальцами ее глаз, ткнул палочкой в грудь, после чего запрокинул голову и расхохотался. «Невероятно! сказал темный лорд знакомым Гарри голосом профессора защиты. «Оно зафиксировалось в этой форме. Прикосновение камня превратило заурядную конструкцию, существующую за счет магии, в настоящую материю. И я при этом ничего не почувствовал. Ничего. Я боялся, что стал жертвой обмана, что камень — фальшивка. Но все мои проверки утверждают, что материя настоящая. Вынужден признать, что это жутковато даже по моим меркам». Затем профессор защиты начал обходить алтарь кругом. Он шел и что-то тихо пел. Гарри не мог различить слова. После пятого круга темный лорд вложил свою палочку в руку фигуры, лежащей на алтаре, возложил обе руки на лоб тела и произнес: «Фал, Тор, Пан!» Без всякого предупреждения сверкнула вспышка, и словно молния озарила светом все кладбище. Гарри отшатнулся, его руки непроизвольно потянулись ко лбу. В шраме словно что-то стрельнуло. Профессор защиты рухнул, а слишком высокая для человека фигура на алтаре села. Она плавно развернулась и встала на землю. Ростом она превосходила обычного человека почти на голову. Руки и ноги выглядели худыми и бледными, но тем не менее оказалось, что они обладают чудовищной силой. Гарри отшатнулся еще на шаг, по-прежнему прижимая руки к шраму. Хотя расстояние было большим, Гарри ощущал ужасное предчувствие, витавшее в воздухе. Как будто прежде чувство тревоги все время было не в фокусе, а теперь обрело четкость и сгустилось в физическую боль в шраме на лбу. Волан-де-Морт на самом деле должен выглядеть именно так. Этот нос. У него такой вид, словно во время воскрешения что-то пошло не так. Слишком высокая фигура запрокинула голову и расхохоталась. Она подняла руки, чтобы взглянуть на них. Раскрытая ладонь левой руки напоминала половину бледного паука с четырьмя слишком длинными лапами. Пальцы ласкали палочку, лежавшую в другой руке. Ветер поднял опавшие листья. Они закружились в танце вокруг слишком высокой фигуры, плотно облегая ее и превращаясь в рубашку с высоким воротником и длинную мантию. А лорд Волан-де-Морт все смеялся. Гарри помнил, как во время того кошмара с Дементором из его собственного горла исходил точно такой же безрадостный смех. Смех точно такого же тона и тембра. В гаснущих сумерках сверкнули красные глаза. Зрачки в них были узкими, как у кошки. Дрожащее, покинутое Волан-де-Мортом тело поднялось на ноги. Еле слышно для Гарри, Квиринус Квирл выдохнул. «Свободен! Свободен! Ступифай!» Раздался высокий и холодный голос Волан-де-Морта, и Квиринус Квирл снова рухнул на землю. Затем, по мановению другой руки Волан-де-Морта, его тело поднялось в воздух и отлетело в сторону. Волан-де-Морт отошел от алтаря, повернулся и посмотрел на Гарри, и шрам Гарри отозвался вспышкой боли. «Боишься, мальчик?» — прошипел Волан-де-Морт, словно даже в человеческой речи темного лорда оставалось что-то от Парсилтанга. «Хорошо. Помести девочку на алтарь и отмени свою трансфигурацию. Пришло время воскресить ее. «Это действительно случится? Мы на самом деле собираемся это делать?» Гарри сглотнул. Он был совершенно растерян, но искорка надежды на невозможное заглушила страх. Гарри подошел к алтарю, снял свой левый ботинок, свой левый носок и снял с пальца ноги кольцо. Оно и было Гермионой Грейнджер, трансфигурированной в форму, идентичную кольцу, которое дали Гарри в качестве порт-ключа на случай экстренной необходимости. Гарри слегка пожалел, что у него сейчас нет настоящего порт-ключа, но лишь слегка. Северус говорил, что любой пожиратель внутреннего круга обязательно поставил бы чары против порт-ключей. Волан-де-Морт позади снова рассмеялся, на этот раз удивленно одобрительно. «Мне нужна моя палочка, чтобы отменить трансфигурацию», — сказал Гарри вслух. «Нет, не нужна», — голос высок и жесток. «Ты научился поддерживать трансфигурацию просто прикосновением, без использования палочки. Точно так же ты можешь без палочки и прекратить собственную трансфигурацию, просто приказав своей магии рассеяться. А теперь сделай это». Гарри сглотнул и прикоснулся к кольцу. Ему потребовалось 3 попытки, чтобы очистить свой разум, прежде чем он смог вытолкнуть магию из кольца. Тем же способом, который он когда-то освоил, чтобы создавать крохотный поток магии, втекающий в кольцо. Чары разрушались гораздо медленнее, чем при использовании финита инкантатом. Внешний процесс напоминал ускоренную трансфигурацию, запущенную в обратную сторону. Кольцо деформировалось, начало расширяться, пустое пространство в центре заполнилось. Изменились цвета и структура. Безногое тело мертвой девочки распласталось на алтаре. Одна рука свесилась с края. Отмена трансфигурации оставила ее в такой позе. Из рваных культей бедер уже не текла кровь. У мертвой девочки было лицо Гермионы Грейнджер, но искаженное и бледное. Именно это лицо Гарри видел в задней комнате лазарета. Этот образ запечатлелся в его разуме за 30 долгих минут трансфигурации. Этот образ он воспроизводил 4 еще более долгих часа, создавая фальшивое тело. Мертвая девочка была обнаженной, потому что ее одежда не была частью ее и не трансфигурировалась. В голове промелькнули часы, проведенные в лазарете. Вспомнились кошмары последующих дней. Гарри отбросил эти мысли. «Отойди!» — велел Волан-де-Морт. «Дальше моя работа!» Гарри сглотнул и отступил от алтаря к дверям мавзолея, где он до этого стоял. Температура ее тела около 5 градусов по Цельсию. В смысле, я охлаждал его до такой температуры, чтобы ее мозг не повредился. Его голос колебался. Он и правда собирается это сделать? На самом деле? Наверняка он запланировал какую-то ловушку, и Гарри просто ее не замечал. Волан-де-Морт сказал, что ни он, ни его люди не причинят Гермионе вреда, что ее тело и разум будут ее собственными. Зачем ему это? Волан-де-Морт снова подошел к алтарю и взмахом руки разместил тело в центре. Высокий голос проговорил ровно и отчетливо: «Плоть, плоть, плоть, столь мудро сокрытая!» Обелиски снова начали петь. «Апокатастети, апокатастети, апокатастети, тусома моуэ мой. Апокатастети, апокатастети, апокатастети, тусома моуэ мой». Новая плоть растеклась из обрубков бедер девочки, расползаясь все дальше, словно слизь, постепенно затвердевая. Обелиски прекратили петь. На алтаре лежало невредимое обнаженное тело. Оно не было похоже на Гермиону. Гермиона Грейнджер стояла бы и говорила. Она была бы одета в школьную форму Хогвартса. Волан-де-Морт поднял руку, затем зашипел, будто от раздражения. Резкий жест, и мантия спящего Квиринуса Квирла разорвалась пополам. Фиолетово-зеленый галстук тоже порвался, а пиджак стянуло и отнесло к Волан-де-Морту. Какая-то часть Гарри вздрогнула. Это выглядело, словно темный лорд Волан-де-Морт напал на профессора Квирла. Волан-де-Морт неторопливо засунул руку в пиджак и тут дернулся, будто в нем что-то сломалось. После этого Волан-де-Морт начал вытряхивать содержимое пиджака на землю. Оттуда высыпались кошель Гарри, его маховик времени, метла, пистолет Волан-де-Морта, мантия невидимости и множество амулетов, колец и странных устройств, незнакомых Гарри. И, наконец, кусок красного стекла, который темный лорд положил на грудь Гермионы Грейнджер и там оставил. Шли минуты. Темный лорд вытащил из кучи вещей у алтаря некий амулет и надел. Также он достал оттуда 4 коротких деревянных стержня с ремешками на них и потратил некоторое время, прикрепляя их под мантией, по-видимому, к верхней части плеч и бедер. Темный лорд поднялся в воздух, двинулся влево, вправо, вверх, вниз. Сперва его слегка покачивало, затем полет стал уверенным. Кусок красного стекла повернулся. Чуть-чуть. Темный лорд Волан-де-Морт опустился на землю и ткнул палочкой в тело Гермионы Грейнджер. «У нас появилось затруднение», — прошипел Волан-де-Морт. Гарри к этому времени уже был практически уверен, что Волан-де-Морт его обманет или что-то еще пойдет не так. И поэтому услышанное отозвалось лишь тупой болью, а не резким ударом. «Какое затруднение?» Тело девочки восстановлено, материя воссоздана, но ни магия, ни жизнь. Это тело мертвого магла». Волан-де-Морт отвернулся от алтаря и начал расхаживать взад вперед. «Полный ритуал решил бы эту проблему, но это требует времени. Времени и крови врага Грейнджер. И я не думаю, что Драко Малфоя все еще можно считать таковым. А я не могу отдать свою кровь не по своему желанию. Глупо». Голос Волан-де-Морта зазвучал тихим шипением. «Глупо. Я должен был предвидеть это и подготовиться. Ее мозг можно разбудить электрическим разрядом, я достаточно знаю медицину маглов для этого. Но вернется ли к ней магия? Этого я не знаю. И подозреваю, что если она очнется маглом, то останется маглом навсегда. Однако я не могу придумать ничего лучше». Темный лорд поднял палочку. «Стойте!» — выпалил Гарри, чувствуя, что к нему вернулась надежда. «Ей нужна искра жизни и магии. Только искра. Дальше все пойдет само». Волан-де-Морт обернулся и уставился на него. Змееподобное лицо выражало легкое удивление. «Возможно, я смогу с этим справиться», — прошипел Гарри. «Требуется палочка. Нет намерений использовать против тебя». Гарри ничего не сказал о том, что его намерения не изменятся. Он просто выпалил идею достаточно быстро, пока у него еще не сформировалось каких-то конкретных намерений. «А вот это я желаю видеть», — прошипел Волан-де-Морт. Темный лорд наклонился к куче вещей около алтаря и поднял палочку Гарри, по-прежнему завернутую в ткань. Он бросил палочку в сторону Гарри, та скользнула по воздуху и упала к ногам мальчика. После этого темный лорд отлетел назад. Куча вещей поплыла за ним. Гарри развернул палочку и шагнул вперед. «Мы вернули себе палочку. Это первый шаг», — сказал последний голос. Голос надежды. Ни одна из частей Гарри не представляла, каким будет шаг второй. Но тем не менее, с первым шагом он справился. Перед Гарри на каменном алтаре, освещаемом светом сумерек, лежало восстановленное тело Гермионы Грейнджер, все еще обнаженное и мертвое. «Лорд Волан-де-Морт», — сказал Гарри, — «прошу вас, пожалуйста, дайте ей одежду, мне так будет проще». «Да будет так», — прошипел Волан-де-Морт. Тело обнаженной девочки поднялось в воздух, и одновременно шрам Гарри пронзила вспышка боли. За ней последовала вторая вспышка боли. Пожухлые листья закружились вокруг тела и превратились в подобие школьной формы Хогвартса. Правда, оторочка оказалась не синей, а красной. Руки Гермионы Грейнджер сложились у нее на груди, ноги выпрямились, и ее тело опустилось обратно. Гарри посмотрел на нее. Теперь она снова выглядела как человек. Сейчас она выглядит спящей, а не мертвой. Чтобы присмотреться, дышит ли она, заметить, что нет, и сделать выводы, требуется сознательное усилие. Но если не приглядываться, если положиться на чистые ощущения, можно было бы подумать, что Гермиона уже жива. Наверняка Гермиона Грейнджер не одобрила бы всю эту ситуацию в целом. Но это не означало, что она предпочла бы остаться мертвой, при том, что все остальное не изменится. Впрочем, все остальное тоже изменится. «Потому что ты хочешь жить. Потому что я уверен, что ты хотела бы жить». Дрожащей левой рукой Гарри коснулся лба Гермионы. Лоб оказался теплым, а не охлажденным до 5 градусов по Цельсию. Либо Волан-де-Морт повысил температуру ее тела до нормальной, либо это произошло в результате ритуала. Это означало, что мозг Гермионы сейчас теплый и, между прочим, не получает кислорода. Он понял, что медлить нельзя. Гарри принял нужную стойку и направил палочку на мертвое тело Гермионы Грейнджер. В ее теле была лишь одна неправильность. Оно было мертво. Все остальное в полном порядке. Нужно изменить всего лишь одну деталь. «Смерть тебе здесь не место!» «Экспекта!» — воскликнул Гарри, чувствуя, как жизнь и магия наполняют и питают чары Патронуса. «Патронум!» Девочку в школьной форме Хогвартса окутала сияющая аура серебряного пламени, словно Патронус родился внутри нее. Гарри пошатнулся. Ему показалось, будто часть его куда-то исчезла. Интуиция, а может и память Тома Ридла, подсказала Гарри, что жизнь и магия, которую он только что вдохнул в Гермиону, никогда к нему не вернется. Он потерял не всю свою жизнь и не всю свою магию. Отнюдь. Прошло не так много времени, чтобы потратить слишком много, но сколько бы он сейчас ни потратил, оно ушло безвозвратно. Гермиона Грейнджер дышала. Казалось, она просто спала. Ее грудь ритмично поднималась и опускалась. Сумеречное небо еще более потускнело, и Гарри не мог видеть, возвращается ли к ней привычный румянец. Но наверняка оно так и было, иначе и быть не могло. Она выглядела мирно спящей. Не потому, что смерть выглядит как мирный сон, а потому что она на самом деле спала. С ее телом было все в порядке, и ничто не причиняло ей боли. Одна из субличностей Гарри, которая каким-то образом умудрилась не заговорить раньше, тихо указала, что они все еще на кладбище, недавно победивший лорд Волан-де-Морт по-прежнему контролирует ситуацию, и что его догадка, что Гермиона хотела бы жить, всего лишь догадка. С улыбкой на лице Гарри медленно опустил палочку. Он остановил праздничный фейерверк в своей голове. Он не кричал и не бегал маленькими кругами, как профессор Флитвик. «Но это...» — сказал Гарри у себя в голове. «Это я бы назвал шаг второй». «Интересно!» — произнес холодный высокий голос. «Твой патронус использует не только твою магию, но и жизнь. Я подозревал что-то подобное. Это слишком могущественное волшебство для первокурсника, чтобы порождаться одной лишь магией». И все же тут кроется еще какая-то загадка. Поскольку какое-нибудь простое, использующее жизненные силы заклинания, здесь бы не справилось. В качестве счастливой мысли ты представлял, как она возвращается к жизни? И этого хватило? Лорд Волан-де-Морт опять принялся поигрывать своей палочкой. В глазах с узкими красными зрачками блестел мрачный интерес. «Подозреваю, когда однажды в своей вечности я наконец пойму это заклинание, я буду чувствовать себя несколько по-дурацки. Теперь отойди от девочки. Я намереваюсь сделать кое-что еще, чтобы дать ей лучшие шансы на долгую жизнь». Гарри неохотно сделал шаг назад. Его опять начало переполнять напряжение. Он чуть не споткнулся о какое-то надгробие. Темный лорд вернулся к алтарю и коснулся пальцем лба Гермионы Грейнджер. Затем он слегка ударил ее пальцем по лбу и очень тихо, Гарри едва раз слышал, произнес: «Реквескус». Волан-де-Морт махнул рукой в сторону одного из обелисков. Тот начал вращаться и, наконец, лег на землю вершиной от алтаря. «Поразительно!» — прошипел Волан-де-Морт. «Она жива, обладает магией, и ты не сделал ее еще одним Томом Ридлом, как я боялся». Нервы Гарри опять натянулись, как струна. Он засунул палочку за пояс сзади. Он совершенно не хотел напоминать Волан-де-Морту, что палочка осталась у него. «Что вы сейчас с ней делаете?» Еще один обелиск повернулся и лег на землю. «Существует старый забытый ритуал. Принести в жертву волшебное существо и передать его магическую сущность человеку. Много ограничений. Сущность передается временно, лишь на несколько часов. Человек иногда умирает после, но камень сделает результат вечным». На земле через равные промежутки лежали четыре обелиска. Два оставшихся отлетели прочь. Волан-де-Морт поднес руку ко рту, потом остановился и снова раздраженно зашипел. Он протянул руку в сторону спящего Квиринуса Квиррелла, и у того изо рта вылетели два зуба. В темноте их было почти не видно. Один зуб упал в груду вещей, второй опустился перед алтарем. Секундой спустя Гарри вскрикнул и отшатнулся. Гигантская и бесформенная фигура, бугристая кожа, ноги толщиной с древесные стволы, голова, похожая на кокос, водруженный на каменную глыбу. В кругу обелисков стоял горный тролль. Он не шевелился. Казалось, будто он спит. «Что вы делаете?» Рот Волан-де-Морта растянулся в широкой улыбке. Это выглядело крайне жутко. Складывалось впечатление, словно у него слишком много зубов. «Пожертвую свое запасное орудие, и девочка получит способность регенерировать, как у тролля. Если почему-то трансфигурационная болезнь не исчезла после предыдущего ритуала, она вылечится, и ни один нож не сразит девочку. Режущее проклятие будет ей не страшно, и болезни тоже». «Зачем? Зачем вам это?» Голос Гарри дрожал. «После стольких усилий, чтобы воскресить ее, совершенно не собираюсь допускать, чтобы она умерла снова». Гарри сглотнул. «Я очень сильно озадачен. Волан-де-Морт тренируется совершать добрые поступки? Эта гипотеза не казалась удовлетворительным объяснением». «Держись подальше», — холодно сказал Волан-де-Морт. «Этот ритуал темнее предыдущего». Темный лорд снова запел. Клокочущие мягкие звуки заполнили воздух и казались живыми. У Гарри опять появилось мрачное предчувствие. Он отступил еще на шаг. И тут его шрам снова пронзила боль. Гарри вскрикнул. Горный тролль рассыпался пеплом, повисшим в воздухе. Затем пепел превратился в пыль, которую, в свою очередь, словно сдуло в никуда. Все исчезло. Гермиона Грейнджер мирно спала. Какое бы усыпляющее заклинание ни наложил на нее Волан-де-Морт, оно прекрасно справилось. Тихо сказал Гарри. «Сработало?» «Дефиндо!» Гарри сдавленно вскрикнул и рванулся вперед, но сразу же остановился. Во-первых, он понял глупость своих действий. Во-вторых, внезапно возникшая глубокая рана на ноге Гермионы закрылась почти так же быстро, как и появилась. Через пару секунд на коже осталась лишь тонкая полоска крови. На тело Гермионы опять опустился камень. Через некоторое время он повернулся. Волан-де-Морт провел рукой над девочкой и снова рассмеялся. «Чудесно!» Еще один зуб влетел в круг обелисков и завис в воздухе. Спустя мгновение, там, где раньше стоял тролль, появился единорог. Его глаза были тусклыми, а голова опущена. «А единорог зачем?» — воскликнул Гарри. «Способность крови единорога сохранять жизнь прекрасно дополнит тролльское исцеление. С этого дня девочке будут страшны лишь адский огонь и смертельное проклятие». Короткий змеиный смешок. «К тому же остался лишний единорог. Почему бы не использовать?» «У крови единорога есть побочные эффекты». «Только если сила крови единорога похищается. После этого заклинания сила единорога будет принадлежать девочке, словно она с ней родилась». Снова началось мрачное песнопение, и клокочущие слова заполнили воздух. Гарри смотрел и абсолютно ничего не понимал. «К черту понимание, что я вижу? Я вижу, как темный лорд Волан-де-Морт тратит огромнейшие усилия на то, чтобы воскресить Гермиону Грейнджер и сохранить ей жизнь в дальнейшем. Словно он думает, что его собственная жизнь каким-то образом зависит от того, жива Гермиона Грейнджер или нет». Озадаченная часть Гарри пыталась понять, что ей делать. На ум сразу пришло «сделай предсказание, основанное на лучшей на данный момент гипотезе». Но это ничем не помогло. После победы злодея сюжет должен был развиваться не так. Опять боль в шраме. Гарри словно ударили по лбу. Единорог покачнулся и рассыпался в пыль, как и тролль до него. Темный лорд еще раз положил камень Гермионе на грудь и сложил ее руки вокруг него. Некоторое время Волан-де-Морт смотрел, как идет невидимый процесс. Затем, не трогая камень, повернулся и хмыкнул. «О да!» — прошепел он. «Это подойдет. «Мальчик, дневник, который я тебе дал, у тебя с собой? Дневник знаменитого ученого. Мозг Гарри не сразу сообразил, о чем говорит Волан-де-Морт. В октябре в ресторане у Мэри, в комнате Мэри, он получил ценный подарок от друга. За этой мыслью последовала волна ужасной печали, потому что тот профессор Квирл теперь навсегда потерян или вовсе никогда не существовал. Но это чувство возникало у Гарри уже не первый раз, и мозг его проигнорировал. «Да», — ответил Гарри вслух, — «кажется, он в моем кошеле. Можно я проверю?» Гарри точно знал, что дневник в кошеле. Он сложил туда все, что хоть как-то могло ему понадобиться из того, что у него было. Все, что могло оказаться квестовым предметом. Кошель-скрытень вылетел из кучи вещей у алтаря и упал к ногам Гарри. «Дневник Роджера Бэкона!» — сказал Гарри, схватив кошель, и дневник появился. Профессор Квирл говорил, что дневнику не страшен даже огонь, поэтому Гарри бросил его к алтарю Волан-де-Морта. Мальчик даже не вздрогнул. Сейчас были более серьезные поводы для беспокойства, чем бережное обращение с книгами. Даже с этой книгой. Волан-де-Морт подобрал дневник и принялся его изучать. Казалось, он всерьез углубился в это занятие. Гарри как можно более тихо и незаметно повесил кошель себе на пояс сзади, там, где его не будет видно, рядом с палочкой. Шаг третий. Кошель. «Да», — прошепел Волан-де-Морт, перелистывая страницы. «Это вполне подойдет». Камень шевельнулся, и темный лорд другой рукой убрал его в карман мантии. «С какими тайными целями вы дали мне этот дневник?» — спросил Гарри. Он уже прицепил кошель к поясу и теперь держал обе руки так, чтобы Волан-де-Морт мог видеть, что в них ничего нет. «Я поначалу пытался немного переводить, но это продвигалось не быстро. На самом деле процесс шел просто мучительно медленно, и у Гарри изменились приоритеты». «Дневник был именно тем, чем кажется. Подарком, чтобы заманить тебя на мою сторону». Волан-де-Морт, не глядя, чертил палочкой в воздухе сложные фигуры. Другой рукой он сжимал дневник. На миг Гарри показалось, что он видит темный след в воздухе, но в лунном свете об этом трудно было судить с уверенностью. «А теперь, милый мальчик...» В высоком голосе Волан-де-Морта послышалась мрачная усмешка, а его палочка небрежным движением на миг коснулась лба Гермионы Грейнджер. «Я превращаю этот дневник в гораздо более ценный подарок в знак того, как много мудрости я почерпнул от тебя. Потому что пока живы звезды, я хочу, чтобы ты никогда не лишался Гермионы Грейнджер, которая способна дать тебе мудрый совет и сдержать твои порывы. Авада Кедавра!» Зеленый сгусток смертельного проклятия сверкнул быстрее, чем Гарри мог успеть вызвать Патронуса. Быстрее, чем он мог пошевелиться. Даже быстрее, чем он вскрикнул и потянулся за палочкой. Неподвижное тело Квиринуса Квирла умерло, даже не дернувшись. Зеленый луч ударился в него, и все. Темнота в воздухе, антисвет линий, начертанных Волан-де-Мортом только что, казалось, сверкала. Дневник Роджера Бэкона потемнел, его словно коснулась порча, а тело Гермионы Грейнджер окутало какое-то мерцание. Шрам Гарри отозвался ошеломительной вспышкой боли, будто на его лоб поставили клеймо, и Гарри, повинуясь рефлексам Тома Ридла, невольно дернулся в сторону. Волан-де-Морт тоже кричал. Он уронил дневник и теперь вопил, схватившись руками за голову. «Шанс!» — это сказал последний голос надежды. Гарри отчаянно старался думать, старался понять, что делать. Пытаться убить Волан-де-Морта сейчас совершенно бессмысленно. Это его лишь разозлит. Никакое оружие его не убьет, пока существует хотя бы один из его сотен крестражей. Но тем не менее оказалась вполне стоящей идея временно лишить Волан-де-Морта тела, забрать камень, Гермиону и убежать. Правой рукой Гарри уже вытащил палочку. Левой он неуклюже потянулся за спину, коснулся кошеля и беззвучно начал рисовать пальцем буквы. «Нет!» — выкрикнул Волан-де-Морт. Он отнял руки от головы и, словно в замешательстве, уставился на тело Гермионы. «Нет, нет!» В руку Гарри прыгнул предмет из кошеля, и мальчик очень осторожно двинулся вперед, сокращая расстояние между собой и Волан-де-Мортом до того, которое в результате непродолжительных экспериментов он счёл достаточным. «Моё великое творение!» — охнул Волан-де-Морт. В его высоком голосе слышалась паника. «Не могут их несхожие души существовать в одном мире! Все пропало, все сломалось! Крестраж! Я должен сделать крестраж прямо сейчас!» Волан-де-Морт, не сводя глаз с Гермионы Грейнджер, снова принялся чертить палочкой в воздухе сложные фигуры. Гарри вскинул пистолет и трижды спустил курок.